Глава 16. Пулю я поймал у самого черепа противника, а в следующее мгновение влепил ему в челюсть, вырубая. Пережал кровоточащую рану и бросил урода, не до него сейчас. Выдернув шприц из шеи Мальвины, я сконцентрировался на ее кровообращении. Яд уже начал распространяться по телу. Странно, что убийца решил использовать именно такой способ, но это сыграло нам на руку. Во-первых, организм Марии уже укреплен. Мы оба хорошо постарались, раскрывая чакры земли и воды. Во-вторых, мне удалось остановить введение яда, и большая его часть осталась в шприце. Ну и, наконец, в-третьих, я тоже не собирался бездействовать. Раз убийца вводил яд в кровь, пока он не дошел до сердца, у меня еще есть шанс. Ударом остановив сердце Мальвины, я опустошил шприц с отравой и, активировав меридианы, начал сгонять яд в одно место. Краем сознания я почувствовал угрозу и услышал громкие шаги со стороны коридора. Отвлекаться было нельзя, а потому я просто выставил сферу и влил в нее максимум хранящейся в шахе энергии. Всю без остатка, лишь бы меня не отвлекали. «Эй, ты что творишь?» — раздался крик от двери, приглушенный то ли моим объемным щитом, то ли концентрацией. «Не мешайте!» — сухо сказал я, полностью сосредоточившись на сборе отравы. Нельзя было медлить, иначе Мария умрет не от яда, а от кислородной недостаточности. Но и спешить нельзя. Оставлю слишком много, потороплюсь, ее организм может не справиться. Капля по капле я выдавливал яд из сосудов и капилляров, собирал его в один отвратительный белый поток. «Отойди от моей дочери! Что ты задумал, псих?» Обеспокоенный голос раздался куда ближе. Я почувствовал, как сфера трещит, прогибаясь, и добавил энергии уже от себя, сколько смог выделить без потери контроля над организмом супруги. «Не смей!» Занеся шприц над грудью девушки, я вогнал иглу меж ребер и начал медленно вытягивать зараженную кровь вместе с отравой. Щит прогибался, истончаясь с каждым мгновением, и, не выдержав, лопнул, но я успел вытянуть большую часть в тот момент, когда меня отшвырнуло к стене рядом с нападавшим. В глазах потемнело от удара затылком и перенапряжения. Казалось, еще немного, и я потеряю сознание. «Что ты с ней сделал? Она не дышит!» — рявкнул Петр, схватив меня за грудь и подняв над полом. «Отвечай!» «Спас ей жизнь», — усмехнулся я, затем ударил по нерву в локте, по печени и двумя пальцами по болевым точкам, блокируя потоки праны в теле. Петр ударил конструктом, десятком смертельных игл, но в них не было силы, и подставленная сфера не только выдержала, но и сумела оттолкнуть выпучившего глаза регента. «Не подходите», — предупредил я, и когда Петр не послушался, ударил кулаком. Мои руки все еще были короче, и противник явно это видел. Да только я уже давно отучился бить без использования резонанса, и ладонь Шивы, сжатая в комок, прилетела тестью прямо в подставленный лоб. Того отбросило еще на пару шагов, и я, наконец, сумел сосредоточиться на Марии, возвращая ее организм в норму. В первую очередь проверить, остался ли яд. К сожалению, остался, и уже рассеялся по организму, но в принципиально меньших дозах. 1/100 от того, что убийца собирался ввести, и 1/50 от того, что сумел. Запустить сердце, кислород должен поступать, а теперь вернуть в сознание. Ах! Глубоко вздохнула Мальвина, хватая ртом воздух, и в этот момент на меня вновь обрушились конструкты Петра. За счет своей колоссальной энергии он каким-то чудом сумел пробить мои ограничения и предусмотрительно атаковал издали, с безопасного расстояния. «Надо было давно тебя прикончить!» — прохрипел он, и я почувствовал, как тонкие ледяные иглы вгрызаются в сферу моего щита. Они не сумели его пробить сразу, однако проходили словно нож сквозь толстую резину, медленно, но неуклонно. «Отец!» — испуганно воскликнула Мальвина. «Ты что делаешь, отец?» «Дочка, ты в порядке?» Чуть оглянулся регент, и этого мне хватило, чтобы резко уйти в сторону, снимая сферу, и тут же прикрыться новой, когда десяток смертоносных игл прошли мимо меня и вонзились в металлическую обшивку каюты. Послышалось неприятное чавканье и металлический скрежет. «Стой, где стоишь!» — приказал Петр, создавая новую порцию конструктов. Теперь на меня со всех сторон смотрел целый сноп 20-сантиметровых игл, способных с одинаковой легкостью пробивать конструкты и бронированную сталь. «Дочь, что здесь происходит?» «Я не знаю», — честно ответила Мария, проведя ладонью по месту укола. «Я уснула после операции, а потом не смогла дышать». «Тебя пытались отравить! Вот этот!» — кивнул я в сторону неудавшегося убийцы, не собираясь оборачиваться. «Как жаль, что он уже ничего никому не расскажет!» — с сарказмом заметил Петр. «Что? Да какого черта? Я же его специально живьем брал!» — раздосадованно выкрикнул я, все же оглянувшись. Сразу несколько игл Петра прошли сквозь задержанного, и если в животе или в бедре они еще не так критичны, допросить еще можно было бы, то вот дыра с палец толщиной во лбу уже не оставляла никаких шансов. «Кажется, я неверно понял ситуацию», — сказал регент под гневным взглядом дочери. «Но посуди сам, Александр. Ты с окровавленным шприцем стоял над моей дочерью, а позади тебя труп стражника». «Если это такое извинение, то я его не принимаю», — сказал я, продолжая удерживать пластину брони между нами. На самом деле плевать мне было на его извинения, но и оставить это так просто не выйдет. «Лучше скажите, кто это и какого черта он пытался нас убить со словами «смерть тиранам»?» «Я, ваше императорское высочество, я приношу свои искренние извинения и прошу о снисхождении», — внезапно произнес Петр, а затем медленно поклонился. «Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Даже дар речи потерял, и только прикосновение Мальвины заставило меня выйти из транса». «На этот раз ваши извинения приняты, Петр Николаевич», — прочистив горло, ответил я. «Прошу немедленно заняться расследованием происходящего». «Уж поверьте, займусь», — в голосе регента сквозила ярость. «Даже не знаю, с чего больше. Как ты, дочка?» «Внутри все жжется», — поморщилась Мальвина, держась за грудь. «Но в целом нормально. Что это было?» «Мне это тоже очень интересно», — ответил я, подобрав шприц. «Ну, хоть тут повезло. Не раскололся, и внутри осталась отравленная кровь». «Пришлось импровизировать, но материал на анализы у нас есть, так что выясним». «Хорошо. Старшего смены ко мне!» — рявкнул Петр, и рядом с ним почти мгновенно застыл, вытянувшись по струнке, офицер. «Знаешь, кто это такой? Кто его назначил в караул?» «Так точно, знаю, ваше сиятельство. Как не знать?» — нахмурившись, посмотрел на неудачливого убийцу офицер. «Поручик Вильнев, второй полк, выдающийся офицер и отличник огневой подготовки. В пьянстве и дебошах не замечен. В следующем месяце должен был идти на повышение». «Вот как! И какого же черта он решил прикончить мою дочь?» — нависнув над старшим смены, спросил регент. «Не могу знать, ваше сиятельство. Может, помутнение рассудка?» С трудом выдержав взгляд Петра, ответил сменный. «Он где-то достал шприц с ядом, дождался, пока напарник уйдет, и только после этого совершил покушение», — заметил я. «Такое по помутнению рассудка не делается. Это не с кортиком на старшего офицера кинуться». «Именно», — кивнул Петр. «Еще раз спрошу, ты его в караул назначил?» «Так точно. В соответствии с приказом, поступившим с мостика 30 минут назад», — ответил весь покрывшись потом, но все же стоя по струнке офицер. «Разрешите показать входящий приказ?» «Естественно», — бросил Петр, и стоило офицеру достать коммуникатор, выхватил его из рук. Вот только увиденное ему явно не понравилось. «Что за бред?» «В чем дело?» — спросил я, продолжая обнимать прижавшуюся ко мне Мальвину. «Неважно», — ответил Петр и сделал несколько нажатий на коммуникаторе. «Доложить во внутреннюю службу по форме. Все материалы хранить в тройном экземпляре, включая бумажные копии». «Так точно», — прижав руки по швам, ответил дежурный смены. «Разрешите идти, ваше сиятельство?» «Иди», — угрюмо сказал Петр, а затем повернулся ко мне. «Может, отведешь ее в лазарет? Понятно, что шприц не из воздуха появился. Но при свидетелях медик ее травить не станет, не самоубийца. Не будем рисковать. Яд я почти весь выкачал. С оставшимся организм должен справиться сам», — ответил я, прижав к себе супругу. «Она выживет, обещаю». «Спасибо», — хмуро ответил Петр. «Надо сменить каюту. Поселите в соседнюю. Охрану удвоить. Тело убрать в морозилку, чтобы не испортилось до экспертизы. И чем, черт возьми, занимаются ремонтные бригады? Быстро на первую палубу!» Сидеть рядом с трупом и в самом деле не хотелось, так что я перенес на руках Мальвину в соседнее помещение, которое спешно для нас подготовили, и уложил на кровать. К счастью, со своей задачей я справился и сейчас погрузился в медитацию восстановления, пополняя запас праны на случай возможного повторного покушения. «Это кто-то из своих», — заметила Мария через полчаса, когда яд почти рассосался, не причинив никакого вреда. «Да, дворцовые», — кивнул я. «Жаль только, допрашивать некого». «Если приказ пришел с мостика, скоро будет. Там не так много людей», — заметила Мария, и я снова кивнул. Реальность же вновь умудрилась нас удивить. «Как вы тут?» — спросил Петр, войдя в каюту без стука и плотно прикрыв за собой дверь. «Могу приказать принести еду?» «Обязательно, но позже», — ответил я, поднявшись. «Что удалось узнать? Почему вас так покорежило от увиденного приказа?» «Потому что на нем моя цифровая подпись», — мрачно ответил Петр. «И послать такой приказ можно лишь с двух устройств. С моего личного коммуникатора, с которым я не расстаюсь, и с капитанского мостика. Вот только на нем этого приказа нет. Ни в отправленных, ни в удаленных. Сейчас спецы выясняют, как это возможно. Скорее всего, кто-то из шпионов пробрался на корабль и получил доступ. Но есть и куда худший вариант». «Это кто-то из своих», — повторила Мальвина, непроизвольно поморщившись. «Они знали, куда и кто летит, знали, на каком судне, знали маршрут», — проговорил я, загибая пальцы. «Подготовили ловушку и предупредили сообщников, а когда не вышло с покушением, решили действовать более тонко. Нужно выяснить, кто мог взять шприц с ядом и когда. В коридорах есть камеры?» «Есть. Но 2 часа записи было испорчено. При этом дежурные клянутся, что никто не подходил к накопителям. Значит, опять это сделали удаленно, с более высоким уровнем доступа», — ответил Петр. «У нас завелась гадюка. И в самом узком кругу. Возможно, из командного состава, допущенного ко дворцу». «А не можем мы путать причину и следствие?» — спросила Мария. «Возможно, злоумышленник не знал заранее о нашем маршруте, а сам его готовил. Что если граф Шереметьев связан с покушением?» «Я не могу позволить вам отправиться в Псков самостоятельно, но и командой рисковать не могу. До тех пор, пока расследование не завершено и подозрения не сняты со всего офицерского состава, нам придется вернуться в порт», — сказал регент, сжав кулаки. «Даже если в этом замешаны только пшеки, круг подозреваемых слишком широк. Нужно проверять всех и тщательно, иначе нас ждет бунт». «Он нас и так ждет. Выступление в Варшаве, замаскированные под сухогрузы фрегаты, полностью укомплектованные боевые подразделения», — перечислил я, выпрямляя пальцы. «Тщательная агентурная работа, разведка, глубоко внедренные агенты или... просто предатели во дворце». «Это все отголоски войны, которую хочет развязать Совет Лиги. Произойди все то же самое, но только после бойни на Урале, и страна бы уже развалилась», — мрачно проговорил Петр. «Если бы я потерял часть флота, затем дворян во время теракта, не успел бы вернуться и получил бы разрушенную столицу, наводненную монстрами. Это стало бы началом катастрофы. И уж точно мне было бы не до выступления пшеков. А там и Лига бы подтянулась с гуманитарными бомбардировками, — заметил я. Вопрос только, что теперь? Они смирятся или попробуют совершить покушение еще раз? Можно попробовать поймать убийцу на живца. — Нет, достаточно, — покачал головой Петр. — Мы возвращаемся в столицу. Нужно провести тщательное расследование, какие-то следы должны остаться. Отпечатки пальцев на шприце или игле, частички кожи в препарате. — Ампула, — неожиданно произнесла Мальвина. — Если это стеклянная ампула с металлической отрывной защитой, он мог отцарапаться или оставить волоски от перчаток. По качеству ткани можно понять, из какого он сословия. Говорила девушка довольно громко, но одновременно с этим нашарила на полке оставленные кем-то письменные принадлежности, обычные блокноты, ручку, и наскоро вывела. Можно следить за мусорками, никому не говорить. Наоборот, заявить только высшему командованию, что в ближайшее время, как долетим в порт, начнем общую проверку и посмотреть, кто начнет копаться в мусоре. «Хорошая идея», — прочитав надпись, ответил Петр. «Нужно сохранить это в тайне от младшего офицерского состава. Вы двое оставайтесь здесь, вам тут ничего не угрожает. Еду принесут и проверят при вас. А через час мы уже будем дома». В следующие четверть часа корабль бурлил, словно муравейник. Во всех коридорах стояли караульные, да так, чтобы видеть по два соседа с обеих сторон. У камеры каждого шлюза несла дежурство усиленная охрана. Высшему офицерскому составу было по большому секрету сообщено о том, что начались поиски улик, и что даже такая мелочь, как крышечка от ампулы, может стать решающим доказательством. Все оказалось зря. Может, преступник был умнее нас, может, он просто не выкидывал ампулу, а оставил ее в укромном месте. А может, и не было никакой ампулы. В любом случае, долетели до порта прописки мы без всяких приключений, если не причислять к таковым внезапную смерть от сердечного приступа одного из заключенных, но там стояла надежная охрана, и камеры работали. Мужчина и в самом деле просто умер. А может, как-то умудрился сохранить ампулу с ядом. По приземлении за нами пришла целая процессия из императорской гвардии. Два полных взвода в тяжелых резонансных доспехах, едва помещавшихся в узких коридорах и проходящих через шлюзы бочком. Но после покушения на супругу у меня отпала всякая охота спорить с мерами безопасности. Как бы ни была сильна Маша, а этого чуть не хватило. И ведь могут попробовать повторить. Это я поддерживаю третий глаз круглые сутки, а потому ощущаю опасность. Это мне в случае отравления достаточно активировать экстренное очищение организма или даже обыкновенный гормональный и ферментный всплеск. Яд, выстрел снайпера, даже заложенное под сиденье бомба мне ничем не грозят. Мне, но не моим близким. И сегодня я понял это со всей отчетливостью. А самое поганое — в текущих условиях нельзя доверять даже гвардии. Она для меня чужая, хоть и носит статус сверхэлиты. Единственные, на кого я могу опереться почти безраздельно, потому что они целиком и полностью зависят от моего благополучия, бывшие однокурсники, полусотня суворовцев. А значит, нужно их усиливать по максимуму. «Таран, Леха, присаживайтесь», — приказал я, кивнув в сторону кресел. Пока шло расследование, нас задержали в зимнем, но сейчас это было мне даже на руку. Товарищи, непривычные к убранству императорского дворца, нервничали. «Мы, наверное, постоим», — проговорил Бурят, глядя на дорогущую обивку кресел. «Ваше высочество». «Садись, кому говорят», — с нажимом сказал я, и штурмовик нехотя плюхнулся на место. «Удобно, мягко. Привыкай. Может, не каждый день, но вам предстоит просиживать штаны на подобной мебели, без титулов и чинов, по крайней мере, пока мы без посторонних. Нужно объяснять, что сегодня произошло. Нас спровоцировали, вытащили в западню, а потом чуть не прикончили, — мрачно проговорил Леха. Прости, капитан, это мой косяк, моя вина. С чего ради? — усмехнулся я. У тебя есть опыт подготовки подобных мероприятий? Может, защиты монаршей персоны? Нет, значит, и вина не твоя. Согласно всем протоколам, ответственным является командир взвода личной охраны, который должен был курировать поездку. Вот только с него уже ничего не спросишь, он мертв. А мы живы. О чем это говорит? — О его полной некомпетентности, — усмехнувшись, сказал Бурят. — Верно. А еще о нашей силе. Вы выжили в адской мясорубке без доспехов, без оружия и группы поддержки. Больше такого быть не должно, — жестко проговорил я. — Куда бы мы ни выдвигались, идем только взводом. По условно безопасной, охраняемой территории двигаемся парами и с личным оружием. — Нас во дворец с оружием не пустят, — заметил Таран. — Значит, надо сделать так, чтоб пустили, — ответил я, повернувшись к Марии. — Кто у нас разбирается в подобных вопросах? — Так, чтобы ему еще и доверять можно было, — спросила Мальвина, задумчиво постучав пальчиком по подбородку. — Константин? — Значит, принц грузинский. Как бы ни вышло, что он тоже один из заговорщиков, мечтающих о разделе империи. Поморщился я и, получив поцелуй в щеку, с удивлением посмотрел на супругу. — За что? — Ты, наконец, начинаешь думать как политик, — улыбнулась Мальвина. — Не существует абсолютной верности, только временные союзы и выгода. Во власти, финансах, перспективах. И если перспектива — собственное государство, которое нельзя получить никаким другим путем, то на другой стороне должно быть что-то настолько ценное, чего не может предложить или отобрать никто другой. «Жизнь?» — на всякий случай уточнил я. «Ну, не только», — рассмеялась девушка. «Здоровье, восстановление утраченных сил, ну и рост потенциала резонанса без потери возможности к деторождению. Удивительно, но у тебя действительно есть что им предложить. А вот у моего отца и даже твоей матери нет». «Хорошо», — кивнул я и, немного подумав, набрал номер Кости, забитый в коммуникатор. Долго он себя ждать не заставил. «Приветствую, ваше сиятельство. Удобно?» «Я вас приветствую, ваше величество. Для вас я всегда свободен», — с привычной, хорошо чувствующейся в голосе смешинкой ответил Багратион-младший. «Ну, я тебя за язык не тянул. Раз всегда свободен, собирайся в зимний», — сказал я. «Чем скорее, тем лучше, но не слишком торопись. Ты сейчас где вообще? У себя в Тифлисе?» «Даже если бы был в родовом гнезде, примчал бы за 5 часов», — рассмеявшись, ответил он. «А так в Петрограде. Смогу быть через 2». «Отлично. В таком случае возьми все, что тебе необходимо для жизни, а вещи для постоянного проживания вместе с парой слуг отправь в мое имение», — решился наконец я. «Мне нужен надежный человек на ответственную работу, и кроме как на тебя в этом деле мне рассчитывать не на кого». «Понял вас, ваше величество», — посерьезнев ответил Багратион. «Буду через 1,5 часа». «Ну, а с вами, господа хорошие», — положив трубку, посмотрел я на однокурсников. «Разговор будет куда веселей. С сегодняшнего дня мы начинаем усиленную программу тренировок. Круглосуточную. Заниматься будем даже во сне. Тебя, дорогая, это тоже касается. И не думай, что отравление станет для тебя оправданием». «А как же остальные?» Чуть нахмурившись, спросил Таран. «Не волнуйся. Ими я займусь, как только мы вернемся. Больше того, стандартные тренировки всей 1/2 сотни доведем до усиленных. В ближайшее время мне понадобятся надежные и крайне сильные доверенные люди», — сказал я, сцепив пальцы в замок. «Только, боюсь, 5 десятков будет мало. Нам бы еще столько же». «Если разрешите, капитан», — подобравшись, посмотрел на меня Таран. «Пусть мы и забрали лучших, но среди выпускников училища вам почти все беспризорники обязаны и силой, и ростом. А если им предложить работу в охране будущего императора, никто не откажется. Дураков нет». «А своей регулировкой силы ты сумеешь обеспечить их почти абсолютную лояльность», — заметила Мальвина. «Лучшие цепные псы и защитники выходят из щенков, которых кормишь с ладони». «Мне неприятна твоя аналогия, но я ее понял», — поморщившись, ответил я. «Пусть неприятно», — пожала плечиками Мальвина, а затем посмотрела на Тарана так, что он вздрогнул. Пусть мой супруг относится к вам как к равным. Я сама вас выделяю и считаю больше, чем просто слугами. Но остальной свет должен видеть в вас только верных цепных псов, иначе они почувствуют конкуренцию и взбунтуются». «Мы понимаем», — легко согласился Леха. «Но что насчет титулов? От них придется отказаться?» «Какие у тебя меркантильные друзья», — усмехнулась Мария. «Сразу чувствуется, этот далеко пойдет, особенно если будет отрабатывать все свои хотелки». «Титулы будут», — серьезно ответил я. «У императора не может быть простых слуг и телохранителей. И хотя я пока не император, да и вы мне не просто слуги, но формальности мы соблюдать будем только до того момента, пока они нам выгодны. Надо им всем организовать дворянство до бала дебютанток». «Хорошо, я забочусь этим вопросом», — кивнула Мальвина, вновь посмотрев на Леху. «А ты, раз сам об этом заикнулся, будешь мне в этом помогать. Готовить бумаги и прочее. Не самой же мне этим заниматься». «Как прикажете, госпожа», — спокойно ответил Шебутнов. «Насколько я понимаю, о моем родстве с Шереметьевыми можно забыть. Хочешь оказаться их родственником, если вдруг выяснится, что они участвовали в покушении?» — с усмешкой спросил я, и товарища аж передернуло. «Именно. После такого их род, если и выживет, то лишь чудом. Если придется, мы это чудо сами и организуем». «Обвинить в покушении и связи с восставшими, а затем заставить подписать декламацию о наследовании?» — задумчиво проговорила Мария. «А что, ход неплохой. Может и сработать». «Да, над этим тоже поработайте», — кивнул я. «Дождемся Багратиона и попробуем создать защитные протоколы. Я хочу знать, чем и где мы можем пользоваться, каким оружием, сколько охраны, какие суда сопровождения, и Макса подключим». «Что-то случилось, сын?» — спросил Леонид, когда наследник рода зашел в кабинет и несколько секунд стоял, не решаясь сесть. «Что тебя беспокоит?» «Его высочество сделал мне предложение, от которого я не собираюсь отказываться», — честно ответил Константин. «Скорее всего, поручит мне секретную службу и службу собственной безопасности. То, чего ты и добивался». «Это же отлично!» — усмехнулся Багратион-старший, откинувшись на спинку кресла. «И даже на 10 лет раньше, чем ожидалось. Догадливый парень. Понимает, что такие вещи нужно формировать из доверенных людей. Поздравляю». «Спасибо, отец», — кивнул молодой мужчина, постучав костяшками по столу. «Я хочу тебя предупредить, что не стану сдерживаться. Если ты сейчас проводишь какие-то свои операции в непосредственной близости от будущего императора, лучше начинай их сворачивать до того, как я вступлю в должность». «И не подумаю», — усмехнулся Леонид. «Во-первых, кто тебе сказал, что они есть? А во-вторых, если у тебя хватит мозгов и инстинктов их найти, это лишь покажет твою пригодность для императорской службы. Специально я подставляться не собираюсь. И так положение шаткое, но если понадобится пара намеков на действия конкурентов, окажу тебе такую услугу». «В обмен на ответную?» — усмехнувшись, спросил Константин. «Естественно», — улыбнулся Леонид. «Ты давно взрослый, но только сейчас обретаешь настоящую силу. Докажи, что ты ее достоин».